Глава 56. Армия с 8 вратами. Атрин, провинция Джарат, Куурская империя. Через 3 дня после того, как Джарит Миллигрест узнал, что его отец был идиотом. Морис снова обратил внимание на Атрин. Толпа и раньше не была особенно спокойна, а теперь люди и вовсе запаниковали. Турвишар, вынужденный столь долго удерживать врата, вспотел от напряжения. По-видимому, было бы намного легче, если бы у них был привратный камень, поскольку он всегда помогал магам дома де Арамарин. Рядом с первыми вратами открылись еще одни, через которые, осторожно прижимая руку к голове, вышла Сенера. «Нужно уходить». «С этим не поспоришь», — согласился Кирин. «Джанель, теперь наша очередь, пойдем». «Но еще остались люди», — запротестовала было Джанель. Морис в вышине повернул голову и посмотрел прямо на мост. Кирин и не подумал, что это игра воображения. Морис смотрел на них, именно на них. Юноша был совершенно уверен, что Морис не только видел его, но и узнал его. Драконы, казалось, уделяли больше внимания душам, а не людям, и его душа, без сомнения, показалась Мориусу знакомой. «А разгон уведи отсюда, Джанель!» — завопил Кирин. «Где Коун?» Он заметил маленького жреца недалеко от портала Синеры, и совпадением это, вероятно, не было. «Я здесь, но там...» «Ты рядом с вратами, беги!» — крикнул Кирин. Мориус поднял отвратительный шипастый коготь над головами людей, и те рванули к открытым порталам. Некоторые, понимая, что они не успевают, принялись прыгать с моста прямо в озеро Джарат. Стерва внезапно очутилась рядом с Кирином, и тот запрыгнул ей на спину. Джанель и Аразгон, прекрасно понимая, что они не успеют добраться до врат, даже не пытались этого сделать, рванули с места галопом прочь по мосту. Кирин и Стерва последовали за ними. Или точнее, Стерва последовала, а Кирин вцепился в нее изо всех сил. Он мог только молиться о том, чтобы остальные благополучно прошли через врата, что он и сделал на случай, если Таджа на секунду отвлечется от схваток с демонами в загробном мире. Кирин услышал громкий свист и, оглянувшись, увидел, как покрытое лезвиями тело Мориуса распороло в воздух. Когти дракона вонзились в мост, отчего он заколебался по всей длине, стерву подбросило в воздух, и Кирин, ударившись при приземлении о ее спину, соскользнул с бока, вцепившись в гриву. Кирин закричал, и стерва побежала медленнее, пытаясь дать ему возможность залезть обратно. «Не останавливайся!» Слышно было, как заскрежетали о камень металлические когти Мориуса, и было это совсем рядом. Кирин подтянулся, умудрился вцепиться второй рукой и каким-то образом снова взобрался на спину стервы. Она заржала, и он отчаянно пожалел, что не понимает язык огнекровок. Металлический вой внезапно стих. Воздух позади Кирина завибрировал, и он услышал громкий, глухой удар. Оглянувшись, юноша увидел, как Мориас снова ударился об материализовавшуюся сзади Кирина прозрачную энергетическую стену, отливающую радужным цветом. Кирин уже раньше видел нечто очень похожее, и пока он, моргая, вспоминал, где именно, мост уже закончился, и юноша снова оказался на твердой земле. Мориас предпринял последнюю, нерешительную попытку разорвать магическое энергетическое поле, и когда это не получилось, вновь обратил внимание на город. Разумеется, это было намного интереснее. «Представь нас своим друзьям, Турвишар», — сказала Джанель. Кирин обернулся, чувствуя, как колотится его сердце. Рядом с Турвишаром, Сенерой и Коуном стояло несколько людей в имперской военной форме. Другие солдаты были заняты тем, что отводили в сторону отставших, тех, кто прошел сквозь портал до того, как его уничтожил Морис. Но внимание Кирина было приковано к женщине, которая, опустив серебряную палочку, стояла в центре моста. Ей было за 40. Красивая, с оливковой кожей и напоминающими грозовое облако лавандово-серыми волосами, забранными простым серебряным обручем, она была одета в черное, но этот цвет не был и наполовину таким глубоким, как бездонная ночь ее глаз. Женщина увидела Кирина и ухмыльнулась. «Привет, сорванец», — сказала Тьенса. «Скучал по мне?» Кирин уставился на нее. В первый момент он даже запаниковал, решив, что это не Тьенца, а какое-нибудь чудовище, мимик-коготь, или, может, ксалтарат, притворяющийся ею. Впрочем, он тут же отбросил эту мысль. Проверить, кто перед ним, было слишком просто. Кирин соскользнул со стервы и заключил женщину в крепкие объятия. «Тьенца, ты жива! Клянусь всеми богами, ты жива!» Она зашипела. «Полегче, сорванец. Знаешь, нельзя просто так ходить и обнимать императрицу Куура». «Кого?» Он моргнул и еще раз глянул на серебряный обруч на ее голове, на тонкую палочку, которую она держала в руке. «Нет, этого не может быть». Но энергетическое поле, сдерживающее Мориоса, было таким же, как то, что окружало арену в столице. Ту самую арену, где выбирали нового императора всякий раз, когда умирал предыдущий. «О да», — сказала Тьенца, — «я император или императрица. Мы еще не придумали правильный титул. Это...» Она снова ухмыльнулась. «Не буду врать, это здорово. За исключением того, что мне пришлось иметь дело с проклятым драконом всего через 2 дня после начала моего правления. Я совершенно не думала, что все будет именно так». Джанель спешилась. «Иди, помоги эвакуированным», — сказала она разгону. «Здесь ты ничего не можешь сделать». Он начал спорить, затем тряхнул головой, что, вероятно, по мнению Кирина, означало: «Мы еще поговорим об этом позже», и умчался вместе со стервой. Ее, похоже, совершенно устраивала мысль, что пока не надо больше сражаться. «Сорванец?» — осторожно спросила Джанель, поворачиваясь обратно к нему. Кирин поднял палец. «Тебе нельзя меня так называть. Существует правило. Так меня может называть только Куурская императрица». «Примечание. О, нет. Отныне его зовут Сорванец, и теперь это официально». Тьенца ухмыльнулась. «Я разрешаю тебе так его называть». Она склонила голову к Торвишару. «Спасибо, что связались со мной. Как видите, мы действовали максимально быстро». Она жестом пригласила их следовать за собой и, сойдя с моста, направилась к мужчинам, собравшимся перед столом. Солдаты как раз ставили вокруг них палатку. «Сюда. У нас здесь есть карты, планы сражений и волшебники из Академии, которых нужно игнорировать. Короче, все удобства». «Удивительно, что вы так быстро прибыли», — задумчиво произнесла Сенера. Турвишар указал на портал, и Кирин заметил то, на что раньше не обращал внимания. Волшебник Делор носил на каждой руке кольцо с рубином-печаткой. Одно из них было у отца Турвишара, императора Санда. А значит, второе должно было быть одним из тех зачарованных колец, которые Санд раздал своим секретным агентам и с помощью которых они могли связаться непосредственно с ним, а сейчас с Тьенцо. «Где ты нашел второе кольцо?» — спросил Кирин. «Оно твое», — сказал Турвишар. «Было среди вещей, которые с тебя снял Гадрит. Я подозревал, что оно позволит мне связаться с тем, кто владеет короной и скипетром Куура, независимо от того, будет ли это мой отец Санд или нет». «Могу я взглянуть на одно из этих колец?» — спросил Коун. «Не сейчас». «Турвишар, почему ты не сказал мне, что мы могли...» Начала было Джанель, но потом лишь покачала головой. «Забудь, это отлично придумано. Признаюсь, я предполагала, что мы не увидим прибывшую вовремя армию. Обычные протоколы. Иногда нужно двигаться малость быстрее, чем предписывают обычные протоколы», — фыркнула Тьенца. «Где Релосвар?» — спросила Сенера. «Прошу прощения», — протянула императрица Тьенца. «Релосвар здесь?» «Не совсем», — ответил Кирин. «Он упал в водопад. Так что он либо мертв, либо так сильно ранен, это не имеет никакого значения». Синера замерла с выражением искреннего горя на лице. «Но он выздоровеет», — мягко сказал Коун Синере, — «и обязательно вернется». «Но помочь уже не успеет», — ответил Кирин. «Тем более, что он так и не сказал нам, где можно найти краеугольный камень Мориоса. По-видимому, чтобы получить хоть какой-то шанс убить это проклятое чудовище, нам нужно уничтожить и камень». «Тогда вам повезло, что я знаю, где камень», — сказала Сенера. Турвишар взглянул на Кирина. Я же говорил тебе, что она нам пригодится. Имперские силы вели беженцев по дороге из Атрина, мимо холма, на котором лагерем стояла армия. Кирин насчитал не менее 8 магических порталов, к каждому из которых был прикреплен свой собственный, одетый в зеленые цвета деарамаринов, привратник. Кирин было запротестовал, что ему-то известны многие достаточно сильные колдуны, способные самостоятельно открыть магический портал, и это явно были не они. Потом он понял, что порталы открывались не самостоятельно. Кто-то выжег сложную комбинацию геометрических и магических символов у основания каждых врат. Кирину безумно захотелось расспросить привратников о том, как именно работают привратные камни, но юноша смог подавить это желание. По крайней мере, в Курской армии были люди, которые знали, как устанавливать временные врата, и они могли быть использованы для вывода войск и оборудования. Это самое оборудование в основном состояло из имперских боевых машин, известных как «Скорпионы». Большую часть жизни Кирин слышал о легендарных осадных орудиях Кура, но никогда не видел ни одного, не говоря уже о десятках, а сейчас через имперские порталы проходило именно столько. Металлические устройства очень напоминали своих тезок, если, конечно, не считать, что каждое было размером с носорога, а весило, вероятно, еще больше. Возница пользовался для управления странным шаром с ручками, а еще 2 солдата ехали сзади. Один за другим скорпионы занимали позиции вдоль берега, поворачиваясь так, чтобы жало могли отскакивать назад, как у катапульт. Массивные машины опускались на землю, вонзали в нее ноги и замирали на месте. «Вот мы и пришли», — сказала Тьенца, когда они подошли к ее частично возведенной палатке, вокруг которой вился небольшой рой входящей и выходящей имперской обслуги. «Хорошо. Вы привели...» Верховный главнокомандующий Миллигрест оборвал свое приветствие на полуслове. Кирин насчитал здесь по меньшей мере 12 мужчин, некоторые из них были явно высокопоставленными военными, а остальные носили цвета различных королевских домов. И, разумеется, здесь был главнокомандующий. «Генерал Миллигрест», — приветствовал его Кирин. Главнокомандующий поджал губы. «Я должен был догадаться, если где-то разрушают город, там обязательно будешь ты». Отвернувшись от Кирина, он окинул взглядом остальных, на миг задержав взгляд на Сенере и даже не посмотрев на Джанель. «Веди себя прилично, Карен», — упрекнула его Тьенца. Подойдя к столу, она оттолкнула в сторону волшебника из академии. «Так, все, освободите место. Взрослым надо кое-что обсудить». «Примечание. Есть шанс, что мы ее удержим?» Она подозвала рукой остальных. «Что там было насчет уничтожения Мориоса?» Синера шагнула вперед и, настороженно глянув на волшебников из академии, пожала плечами. «Это чистая теория. Поскольку еще ни одного дракона не убивали навсегда, мы можем лишь предполагать...» Тьенца раздраженно буркнула. «Пропусти все предостережения и переходи к финалу. Мориос и его краеугольный камень, разжигатель войн, должны быть уничтожены с интервалом в 30 секунд. Мы так думаем. Так что нам придется разделиться. Кирин с Турвишаром отправится туда, где спрятан краеугольный камень, а остальные из нас займутся убийством Мориоса, что будет проще сделать с копьем Харевал». Она вытащила из своей миши 2 маленькие, абсолютно идентичные веточки. Только одна была из дерева, а вторая из кованого железа. Они настроены друг на друга. «В тот момент, когда Мориус будет убит, я сломаю обычную ветку, и одновременно с этим сломается ее металлический двойник. И это будет сигнал, что пришло время разбить разжигателя войн». «Звучит довольно просто», — сказал Кирин. «Нет», — поправила его Сенера. «Это я так просто об этом рассказываю, но будет это совсем нелегко». «Почему Кирин пойдет с Турвишаром?» — спросила Джанель. «Я предположила, что Кирин захочет быть с кем-то, кто мог бы создать портал, которым можно вернуться». Сенера повернулась к Кирину. «Это могла бы быть я, но думаю, что ты предпочтешь кого-то, кому действительно доверяешь. Это просто нелепо». Все замолчали и уставились на человека, вмешавшегося в разговор, пожилого куурца в зеленых одеждах. «Гавар де Армарин, верно?» — — прищурилась Тьенца. «Просто любопытно, какую часть из сказанного вы сочли нелепой». «Я верховный лорд Гавар де Армарин», — поправил он ее. «И сама мысль, что эта женщина может открыть автономный портал, не вызывает никакой веры. Она явно лжет, а вы слишком наивны, чтобы понять это». Он нахмурился. «Что же касается вас, не думайте, что кто-то будет считать вас законной императрицей, когда вы даже не завоевали этого права на арене». Главнокомандующий бросил на Тьенца предостерегающий взгляд. «Не надо». Тьенца улыбнулась. «Прямо сейчас мне плевать, кто считает меня законной императрицей. Я забочусь о спасении того, что осталось от Атрина и его населения. Так что если вы здесь не для того, чтобы помочь нам, почему бы вам не пойти и не проверить, чем занимаются ваши привратники?» Верховный лорд начал было говорить что-то еще, но Карен Миллигрест подошел к Тьенца и глянул на верховного лорда. Волшебник развернулся на каблуках и зашагал прочь. «Со временем это вызовет проблемы», — пробормотала Синера. «Когда все закончится, он наверняка попытается арестовать нас как колдунов». Миллигрест сказал: «И тебя надо будет арестовать как террориста и предателя». Синера улыбнулась. «Приятно знать, что мою работу ценят». «Об этом можно побеспокоиться позже», — сказала Джанель. «А сейчас мы упускаем важную информацию. Где находится краеугольный камень Мориуса?» «О», — сказала Синера таким тоном, будто упустила совершенно незначительную деталь. «В тронном зале бога-короля Харсала на глубине 1000 футов, на дне озера Джарат».